Глава 11. Виктор. «Состояние вашей девушки среднетяжелое, но стабильное». Голос реаниматора звучит глухо, словно исходит откуда-то издалека. «Но она и плод будут жить. Сейчас их жизни уже ничто не угрожает. Котенок жив. Наш ребенок цел. Невероятное облегчение обрушивается на меня теплыми потоками. Я буду папой». Самым замечательным отцом для нашего ребенка. Скупые мужские слезы невольно начинают бежать по щекам. Все самое страшное осталось позади. Горе миновало нас. От одной только мысли, что я мог в моменте потерять самое дорогое в своей жизни, сердце пропускает удар. Мои родные справились. Не бросили папку одного. Но вместе с облегчением рождается острая боль и непреодолимое чувство ненависти. Я сотру в порошок каждого, кто причастен к этому делу. Лично сомкну ладони на шее преступника, кем бы он ни был. Алексей Васильевич, у вас опыт работы в реанимации большой. Вы профессор, а я все-таки больше бизнесмен, чем врач. Отбросив сентиментальную сторону, произношу задумчиво. По вашему опыту, что могло быть причиной? Может, есть какие-то догадки или предположения? «Витя, я думаю, ты сам все понял. И понял правильно. Гормоны девушки чудовищно выше нормы. А это однозначно говорит о применении экстренных противозачаточных», с грустью в голосе произносит пожилой доктор и пожимает плечами. «И, судя по всему, девушка принимала препарат крайне низкого качества и не соблюдала дозировку. Это, кстати, и спасло ребенка. Если бы контрацептив был качественный и от нормального производителя, увы, мы бы ничего поделать не смогли. А так повезло, что отрава не успела всосаться полностью. Тут, как говорится, Бог уберег». «Да, я именно так и подумал, посмотрев анализы. Гормоны поехали кто куда», задумчиво произношу на выдохе. «А вот как препарат мог попасть в кровь?» «Да как угодно», разводит руками опытный профессор. «Самое простое — это выпила таблетку и запила водой». «Нет, Екатерина не могла. Я более чем уверен, что это было покушение». «Не знаю ведь, не знаю. Не хочу быть голословным», — пожимает плечами. «Как препарат попал в организм девушки, нам уже точно не узнать, если она сама не расскажет, конечно же». Профессор садится на лавочку, установленную в коридоре, и продолжает говорить. «В моей практике аналогичных случаев было десятки, а то и сотни», — произносит он с тоской в голосе. «В большинстве случаев сам отец нежеланного ребенка подмешивал препарат своей женщине. Такую гадость любят в напитках разбавлять, чтобы жертва вкуса не почувствовала. Помню, случай был. Молодой человек своей жене таблетки в шоколадный батончик засунул и скормил его ей. Девушка ела шоколадку и удивлялась, почему в ней так много орехов и почему они так сильно горчат. Каких только ужасных людей нет на этом свете, ведь, — осуждающе качает головой профессор. Как очнется, спросим, не ела, не пила ли она ничего подозрительного вчера? Спасибо вам, Алексей Васильевич. Крепко жму руку заведующему. С меня причитается. Я в огромном долгу перед вами. Да брось ты, Вить! Тоже мне придумал долги какие-то, — отмахивается. Ты и так много делаешь для всех нас. Я вспоминаю, в каком состоянии была клиника, пока ты ее не купил. И в ужас прихожу. С потолка штукатурка сыпалась, а сейчас одна из лучших клиник столицы. Я понимаю, что Алексей Васильевич просто делал свою работу и делал ее, как он привык, качественно и на совесть. Но не отблагодарить пожилого профессора медицинских наук я не могу. Сегодня же распоряжусь, чтобы доктору на счет упала солидная сумма. Будет отказываться, переведу его детям. Семья у него большая, пригодится. Я могу ее увидеть сегодня? По-хорошему не стоит. Но разве я тебя остановлю? — смеется профессор. — Давай только аккуратно. Не забывай, что она все еще очень слаба. Просто посиди рядышком, как мышка. Доктор утвердительно кивает и указывает в сторону палаты. Я почти бегу туда, сердце готово выпрыгнуть из груди. Врываюсь в палату и вижу ее, такую хрупкую и бледную, лежащую под капельницами. Бесшумно подкрадываюсь к кровати, беру ее холодную, как льдинка, руку. Едва заметно прикасаюсь губами к ее ладони. Слезы невольно накатывают на глаза. Но на этот раз это слезы благодарности. Реаниматологи сумели сохранить жизнь самому дорогому, что только есть у меня. Спасли мою женщину и моего ребенка, о котором я только недавно узнал. Я сижу у ее кровати, и мир сужается до маленькой комнатки в больнице. Ее грудь медленно поднимается и опускается под тонким больничным одеялом. Я смотрю на нее, и сердце сжимается в тугой комок. Какая же она все-таки прекрасная, самая лучшая на всем белом свете. За свои 35 лет я не встречал человека, чья душа была бы чище и нежнее. Мой котенок. Она как роза, которую надо хранить под куполом и изо всех сил оберегать от вредителей. Моя нежная и беззащитная роза. Время как будто замерло на месте. Каждая секунда кажется вечностью. Я все еще держу ее холодную безжизненную руку, а внутри бушует море эмоций. Жуткое бессилие наваливается на меня, ведь я ничего не могу сделать, чтобы помочь ей прийти в себя. Просто сижу, смотрю в ее закрытые глаза и жду. «Я здесь, милая, я всегда буду рядом», — говорю я ей шепотом, хотя она и не отвечает, не слышит меня. Молю всех богов, какие только есть, чтобы она скорее вернулась ко мне, чтобы ее глаза наконец открылись, и я вновь увидел этот блеск в ее взгляде. «Виктор», — одними лишь губами произносит девушка. «Да, я здесь, родная», — нагибаюсь к девушке ниже. «Мерзавец, ты спишь с той, которая хотела убить моего ребенка», — слабым голосом произносит Екатерина и замолкает.